высококвалифицированный рабочий, и только. Но и тут Макаров догадался. Похоже на стиль воровки. Чувство скрытой неприязни к Макарову возрастало у Клима. Макаров, посвистывая громко и дерзко, смотрел на все глазами человека, который только что явился из большого города в маленький, где ему не нравится. Он часто и легко говорил фразы и слова, не менее интересные, чем воровка и Томилин. Клим усердно старался развить в себе способность создания своих слов, но почти всегда чувствовал, что его слова звучат отдаленным эхом чужих. Повторялось то же, что было с книгами. Рассказы Клима о прочитанном были подробны, точны, но яркое исчезало. А Макаров даже и чужое умел сказать вовремя и ловко. Однажды он шел с Макаровым и Лидией на концерт пианиста. Из дверей дворца губернатора два щеголя торжественно вывели под руки безобразно толстую старуху-губернаторшу и не очень умело, с трудом стали поднимать ее в коляску. Вздохнув, Макаров сказал Лидии: «Пушкин прав. Сладостное внимание женщин — почти единственная цель наших усилий». Лидия осторожно или неохотно усмехнулась, а Клим еще раз почувствовал укол зависти. Его раздражали непонятные отношения Лидии и Макарова. Тут было что-то подозрительное. Макаров, избалованный вниманием гимназисток, присматривался к Лидии несвойственно ему серьезно, хотя говорил с нею так же насмешливо, как с поклонницами его. Лидия же явно и порою в форме очень резкой подчеркивала, что Макаров неприятен ей. А вместе с этим Клим Самгин заметил, что случайные встречи их все учащаются. Думалось даже, они и флигель писателя посещают только за тем, чтобы увидеть друг друга. Особенно укрепила его в этом странная сцена в городском саду. Он сидел с Лидией на скамье в аллее старых лип. Косматое солнце спускалось в хаос синеватых туч, разжигая их тяжелую пышность багровым огнем. На реке колебались красновато-медные отсветы, краснел дым фабрики за рекой, ярко разгорались алым золотом стекла киоска, в котором продавали мороженое. Осенний грустный холодок ласкал щеки Самгина. Клим чувствовал себя нехорошо, смятенно. Раскрашенная река напоминала ему гибель Бориса, в памяти назойливо звучала. Был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?